Все новости, радостные, за исключением одной. Скорость времени. По внутренним часам я проверил, что на планете Грандис провел 5 часов 37 минут. Если бы время в этом мире продолжало течь так же, как и месяц-другой назад, на Земле за эти 5 с лишним часов прошли бы считанные минуты, но никак не 30 или более часов. Значит, прогноз по стабилизации замедления времени в системе Галланат оказался неверен. Внутренние часы системы начали торможение подобно пуле, попавшей в мешок с песком. Впрочем, все это – лишь гипотеза, подлежащая проверке. И начнем мы ее с Ралисы. Но сначала, Анчар, я перенес данные с двух из присланных мне чипов в хранилище Киры, после чего обнулил и записал два послания. Анчар, обратился я мысленно к псу, не выходя из боевого транса. Сначала перейдешь на станцию Рикура-4, найдешь Крава Сера, или Инаку, которую ты знаешь. Передашь этот чип Краву. После этого возвращаешься к полковнику Макееву. Просто сообщи ему, что ты пока занят. Затем сразу же уходишь в тот мир, откуда принес мне подарки. Передашь Онгу второй чип. Останешься с ним до тех пор, пока он сам не вернет тебя назад, к Макееву. И, главное, ни в коем случае не возвращайся сюда. Ты понял? Покажи мне образы всех, кого я назвал, и образы мест. Анчар гавкнул и переслал мне все образы, и людей, и мест. Я потрепал его по холке и скомандовал: вперед. Анчар немедленно исчез в изнанке, а я вскочил на ноги и прыжком переместился на веранду теремка. Ралиса все еще лежала на кушетке, а Воткиная, как доложил мой сканер, снова в воде, с касатками. Там же плавали и мои дочери, без проблем освоившие русалочье плетение, которому я научил Лирку. Ралиса вздрогнула и уселась на кушетке. Что-то случилось. Да, когда ты последний раз переходила в мир Тирия, когда был последний сеанс связи, после того, как пришел сигнал, спровоцированный Ликарном, и я перешла на Галланат с командой поддержки. Через неделю я вернулась домой и поговорила с отцом. Сразу же перешла сюда и больше уже на Тире не бывала. А с офисом свозывалась недели две назад. Все? Ну да, я же навсегда ушла. Последний вопрос по передаче дел как раз и был задан мне 2 недели назад. В процессе сеанса ты не заметила ничего необычного? Например, что вашим сотрудникам пришлось долго ждать твоего звонка? Нет, я вышла на связь в оговоренное время, с учетом ускорения времени в мире Тире. Понятно. Можешь выйти на связь сейчас? Конечно. Подожди минутку. Ралиса сходила в теремок и вернулась с переговорным артефактом. Положила его на стол и вошла в медитативный транс, глядя на артефакт, как на хрустальный шар. Тарк, Ралису отшвырнула от стола и перевернула через кушетку, как будто откатом от сорвавшегося плетения. Что такое? Ухватила эльфийку в объятия до того, как она коснулась пола за кушеткой. После активации артефакт за долю секунды потерял свой заряд, а по мне хлестнуло откатом. Такого я не припомню за всю историю нашей службы. Этот тип переговорного артефакта состоит у нас на вооружении уже не 1000 лет. Хорошо, теперь попробуй портальный камень. Точнее, дай его мне. Тебе, на тот случай, если он также начнет откачивать мою энергию? Да. Потратив еще минуту, Ралиса принесла портальный камень, настроенный на площадку возвратных и портальных камней в мире Тирия. Я спустился с веранды, положил камень на землю и активировал. Так и есть. Вместо открытия портала, камень начал откачивать энергию активировавшего его мага. Точнее, попытался. Подключиться к моей ауре без моего согласия в принципе невозможно. Но Симп успел засечь градиент, то есть силу, с которой артефакт был готов поглощать энергию. Ралиса просто не успела бы среагировать и через долю микросекунды, или еще быстрее, осыпалась кучкой пепла. Дела. Я перешел прыжком в пустыню на другой стороне континента и перепробовал все известные мне портальные плетения, в каждое заранее внедрив отсечку по градиенту поглощения сил. Ни одно из них не сработало. Ни по одному из набору известных мне координат в разных мирах. Даже точку привязки не удалось зафиксировать. Наконец, осталось проверить изнанку. Я вернулся в район оазиса, точно в то место, куда переместился 5 часов назад. Совершил нулевой прыжок и заглянул в изнанку. Все в порядке. Проверка точки привязки прошла успешно. Атлантический океан в районе Багамских островов. Спросите, стоило ли волноваться, зная, что Анчар только что пришел сюда по изнанке и ушел обратно. Налицо катастрофа, параметры которой невозможно даже оценить. Поэтому ситуация может измениться в любую минуту. И если в ближайшие часы и минуты закроется изнанка, то мы застрянем в этом мире на неопределенный срок, возможно, навсегда. Я вызвал по мысли связи Ликарна и прыгнул к Кинае. Немедленно пакуй касаток в грузовой отсек Ликарна, по максимуму, сколько влезет. В каюты, тоже. Я заполню водой весь объем, кроме капитанского мостика. Кинае уставилась на меня, как на безумного. Что случилось? Пространственно-временная катастрофа. Время замедляется, и невозможно открыть межмировый портал ни в одно из проверенных мест. Остается изнанка. Кинае открыла рот и чуть не захлебнулась, несмотря на русалочью магию. Однако, уже спустя секунду, на месте испуганной девчонки я увидел тот самый магический компьютер, который потряс меня при нашем знакомстве. Медитативный транс, стальной взгляд, никаких нервов, колоссальная скорость генерации плетений, несгибаемая воля. На данный момент последнее стало самым актуальным. Как еще объяснить касаткам, что их сейчас напихают в какой-то ящик, как сельдей в бочку? Но Кинае справилась, и в следующую секунду заработал транспортный луч Ликарна. Через 5 минут Левиафан сообщил о заполнении всех свободных объемов. Я сразу же приказал ему задраить дверь на капитанский мостик и перенести туда всех нас четверых, включая девочек. В следующую секунду мы уже висели над теремком. Левиафан отлично владел прыжком. Без каких-либо объяснений я захватил Киалу и Ралису лучом, убедился, что они хотя бы одеты и, не слушая их протестов, погнал Ликарна в мир Галанат, в то место, откуда на Рею уходили, через портал, наши новые подданные, а также протыкали пространство купленные мной корабли древних. Я точно знал, что оставленный ими тоннель подходит Ликарну. Левиафан начал было разгоняться, но я влил ему энергии из своего запаса и приказал прыгать на максимальное расстояние. Так, за несколько десятков прыжков и 15 минут мы достигли усадьбы Делисы. Следующий шаг, нулевой прыжок, анализ тоннеля и переход на его противоположный конец. Уф, успели. Ликорн по инерции пропахал несколько десятков метров грунта в долине острова Буян, куда привела нас изнанка. Впрочем, боевому космическому кораблю это не могло причинить никакого вреда. Навигатор вычислил ближайшую бухту, и следующим прыжком, уже на последнем издыхании, Ликорн рухнул в ее воду. Я приказал Кинае облачиться в русалку, и Левиафан немедленно выбросил ее наружу. Тем же лучом, в течение нескольких минут, аккуратно переместил туда касаток, одну за другой. Наконец, вышел из боевого транса. Тут мне посыпались вызовы по мысли связи. От стихии, от Маргала, от бабушки, от Кинае. Дим, я пыталась сообщить тебе, сколько касаток мы смогли перевести, но ты не слушал. Ну, треть. Наши самки, здесь. Изида, там, хорошо. Позаботься о том, чтобы касатки не отравились и не попали на зуб к местным монстрам. По тому же сценарию, ты все помнишь. Я был очень рад, что Кинае до сих пор находилась в боевом трансе. Как только выйдет из него, свалится в депрессию. Во-первых, откат от транса такой длительности. Во-вторых, она очень привязалась к касаткам, да и к оазису, делу рук своих. Хотя его можно вырастить заново на Рее. Меня прервал очередной вызов. Дим, это Ралиса. Ты снова полетишь в мир Галанат, вы остаетесь здесь. Все. Помогайте Кинае. Ралиса вздохнула. Почему девушкам нравятся парни, похожие на их отцов? Ни здрасте, ни до свидания. И отключилась. Я принял вызов бабушки. Димочка, с тобой все в порядке? Мы не могли достучаться до тебя. Более или менее, ответил я. Мне нужны все алмазы, какие есть. Временно. Просто скажите, где что лежит, я сам заберу. Только снимите защитные плетения. Это срочно? Абсолютно. С каждой лишней минутой шансы на мое возвращение тают. Уже на связи с хранителем сокровищницы. Она в задней части дворца. Да какой там дворец? Домик Петра Первого. Сокровищница, на глубине 5 метров. Спасибо, я уже на месте. Соединив транспортный луч Ликарна с модулем инвентаризатора, предоставленным Симбом, я отождествил на трехмерной модели несколько килограмм алмазов и перенес их к себе на капитанский мостик. Параллельно восполнял энергетический баланс Левиафана из своего бездонного резерва. За минуту до выхода в изнанку, с того же места, куда мы приземлились на острове Буян, снова на связь вышла бабушка. «Дима, с тобой полетят твои друзья, это не обсуждается. Я знаю, что они выручили тебя один раз в том мире. Думаю, их помощь пригодится». Тут же на капитанском мостике Ликарна появились Маргал и Алиса. Я завис, обдумывая свою реакцию. С одной стороны, я привык все свои проблемы решать сам. С другой, два разумных существа уровня выше архимага едва ли останутся бесполезным балластом. Наконец, мне не хотелось подрывать авторитет новоиспеченной императрицы своим безапелляционным отказом. Стопроцентное подчинение моим приказам. И это не обсуждается, буркнул я и приказал Ликарну двигаться к точке выхода портального тоннеля. Мы тут кое-что из оружия взяли, произнесла Алиса с нарочито беспечной интонацией. Несколько ящиков батареек к бластерам, добавил Маргал. Переход через изнанку прошел, как обычно, и я направил Ликарна в полет к планете Грандис. За это время я собирался сконструировать из коллекции алмазов артефакт расширения пространственного объема Ликарна. В трюм за мной отправились Маргал и Алиса. Драгонит сразу понял мою идею и, вначале, согласно кивнул. Но тут же в его глазах появился блеск, как от внезапно пришедшей в голову идеи, и он остановил меня. Есть вариант получше. Часть алмазов пустим на артефакты стазис-капсул, остальную – на пространственные карманы. Касаток напрямую помещать в такие карманы нельзя, но, в стазис-поле, можно. Так что твоя стая займет гораздо меньше места в трюме. Без воды обойдемся, добавила Алиса с лукавой улыбкой. Конечно, я не против поплавать в бассейне, заодно проверив твое плетение русалки, но это можно отложить до лучших времен. Мне оставалось только согласиться. Вообще-то мог и сам догадаться. Так, беседуя, мы спустились в трюм. Пробираясь между ящиками с боеприпасами, я добрался до сейфов с алмазами. Да, Ликорн забрал их из хранилища вместе с сейфами, так как времени на изъятие ценных камней не было. Но вот один алмазик валялся прямо на полу. Я было нагнулся, чтобы поднять его, но в этот момент камень заискрился и вывалил на пол стазис-капсулу. Из нее тут же выскочила знакомая мне девушка. «Кинея, ты как сюда попала?» «Как видишь», Лирика небрежно махнула рукой в сторону стазис-капсулы. «Закинул меня сюда Ликорн. Он же по моей просьбе умолчал о содеянном. Девчонка!» Заорал я. «Ты понимаешь, что через изнанку из всех нас могу проходить я один. И, если что, вы все здесь и останетесь на съедение аномалиям и монстрам, Дим», ответила Кинея, спокойно глядя мне в глаза, «не только ты заботишься о касатках, я в них тоже душу вложила, и, главное, они поверили мне. Ты сколько угодно можешь рассуждать о их разуме, но вот добро и зло они точно понимают и чувствуют, поэтому я не могла оставить их, даже невзирая на твое умение выбираться невредимым из неприятностей. Кроме того, ты можешь нам всем подарить это умение ходить по изнанке. Знаю, что оно связано с магией хаоса, но ведь своим четвероногим друзьям ты этот навык привил, а они совсем не темные существа. Что ж, резервный пилот Ликарна у нас есть», с усмешкой пробормотал Маргал. «С прочими же проблемами, видимо, придется разбираться по мере их поступления. Так, кажется, говорят у вас, Дим, планета Суккуб, у озера Одинокого Стража. Папа, папа, Кицуна меня спасла». Первое, что услышал король Лиров по выходе с тайной тропы на поляну, где несколько минут назад закончили свой жизненный путь авантюристы с земли. «Ты в порядке? Где нападавшие?» – спросил король, бросаясь к дочери. Его бойцы немедленно оцепили поляну. Один из них наклонился над трупом мага Шейслера. «Опять островные», – доложил он королю. «Но где его голова?» «Кицуны отгрызла», – ответила девочка. «Где она сама?» Король в недоумении оглядел поляну, после чего запустил поисковое плетение. «Не вижу. Хотя ее никто не может увидеть, если она сама этого не хочет. Еще три трупа людей», продолжил боец-следопыт. «Все обезглавлены. Что случилось?» Снова обратился король к дочери. «Расскажи по порядку». Собирала травы, а кицуны бегала по лесу, охотилась на куров, но не ела, сразу же отпускала. Вдруг сзади подошла женщина, человечка. Спросила, как пройти к пристани небесных лодок. Я оглянулась, встретилась с ней глазами, и это все, что я помню. Очнулась на траве, подняться не могла, пока кицуна не вылизала мне лицо своим языком. «Ты знаешь, что у нее в слюне малое исцеление». Увидев, что я проснулась, мгновенно исчезла, как умеет только она. Вернувшись, передала мне твой образ бегущего по тропе. Потом обошла тела разбойников, обнюхала, посидела рядом, как будто размышляя. После этого одно из тел исчезло, потом еще одно, и тут же появились на траве рядом с кицуны. «Я знаю, что у нее есть дорожная сумка, куда она прячет свою еду и запас воды. Наверное, она хотела закинуть туда тела своих врагов». «Понял», — прервал малышку король. «Все тела не влезли в сумку, поэтому она отгрызла и унесла их головы. Да, Папа, наверное, так и было, пробормотал Элитака. Кицуне убежала за мгновение до того, как вы вышли из тропы. Как вы позволили этой женщине подойти так близко? Продолжал допытываться король. Ну, их же много тут. Девочка заметно смутилась. Вон, стройка рядом. И пристань этих лодок, которые с неба садятся. Кицуне вначале тявкала на каждого нового разумного, пока я не запретила ей. Но островной, этих тут много. Ты сам же говорил, что небесные лиры, сполоты. Да, сполоты, хотят устроить поселение, где нет вражды между расами. Понял. Король нахмурился, постоял несколько секунд, после чего дал команду. Собираемся трупы забрать, про себя же добавив, отдадим леди Калари, пусть сполоты с ними разбираются, если такие умные, и защиту своего поселения пусть укрепит, а то бродит тут всякие. Планета Суккуб, в пещере с портальным кубом. Кицуне преодолела расстояние от поляны у озера Одинокого Стража до пещеры за пару часов. Она довольно обнюхала куб, знакомый ей по первому опыту путешествия через норку, изнанку пространства. След врагов девочки, который она держала от озера, привел ее сюда. Еще раз обнюхав пещеру и убедившись, что ее бывшие противники никуда отсюда уйти не могли, кроме как в норку, лиса привычным усилием прыгнула на месте и зашла в изнанку. Тоннель, по которому ее водил Дим, она опознала сразу. Рядом обнаружился еще один, с аурным следом троих из четверых ее противников. Лисица остановилась, обнюхивая оба тоннеля. С одной стороны, враги уничтожены, и дальше идти по их следу ни к чему. Наоборот, надо поскорее доставить их головы хозяину. С другой стороны, инстинкт почему-то подсказывал, что именно ради хозяина следует полностью пройти по тропинке, оставленной врагом. Уже было решившись последовать этому зову инстинкта, Кицуне заметила, что где-то поверх всех тоннелей мелькнула как будто какая-то неясная тень. Лисица охотится даже тогда, когда сыта. Эта сторона ее природного инстинкта осталась нетронутой, несмотря на все улучшения и дополнения, которые внес в нее хозяин. Да и само чувство преданности хозяину – результат внедрения собачьей генетики на уровне метрической матрицы. Кицуне стремительно прыгнула в сторону тени. Та успела метнуться в сторону, но следующим прыжком лисица настигла свою жертву и вонзила в нее свои смертоносные зубы, усиленные плетениями болевого шока, паралича, а также модулем поглощения энергии жертвы. Кицуне не могла знать сама, да и хозяин мало что мог бы ей подсказать о природе подпространственных химер. В содружестве всего лишь постулировали их существование, но ни практических, ни теоретических знаний о них никто не собрал. Лисица могла полагаться только на свои инстинкты, среди которых был и тот, что сообщал зверю о соотношении сил, о том, кто в данном конкретном случае охотник, а кто жертва, с тем, чтобы вовремя избежать встречи с более сильным противником. Тень, встреченная лисой в изнанке, по размеру и повадкам напомнила ей крысу или куницу. Не самый опасный противник для той, кто справлялся с тварями, в несколько раз превосходившими ее по размеру. И откуда было лесной хищнице знать, что атака на подпространственную химеру, встреть она ее в обычном пространстве, стала бы последней в ее жизни. Физическая защита, позволявшая лисе гулять по луне и отражать удары патриарха Карлонгов в их памятной схватке на Рекуре 4, была бы для химер абсолютно прозрачной. Другое дело, в изнанке пространства. Не всякое существо могло там жить, дышать, думать, двигаться, но, если могло, то уравнивалось по своим телесным качествам с аборигенами. Всему виной, тот самый каркас энергии хаоса, свойство которого, в особенности, уникальную связь с изнанкой, Дим так и не удосужился изучить. У полуразумной же лиски такие вопросы и вовсе не могли возникнуть. Итак, подпространственная крыска затрепетала в зубах доселе невиданного хищника. Ее тело пронзила жуткая боль, а энергия начала утекать, как вода из дырявого ведра. В этот момент Кицуне вспомнила, что не голодна, и отпустила крыску, чтобы поиграть с ней. 6 месяцев, не тот возраст, в котором забыты щенячьи игры. Химера отползла в сторону и попыталась из последних сил атаковать сознание хищницы. Лиса тявкнула, мотнула мордой, подпрыгнула на месте и снова вцепилась зубами в свою жертву. Крыска дернулась раз, другой и заговорила: «Не убивай, я не твоя еда». Кицуне ослабила хватку и замерла, ожидая продолжения. «Отпусти меня, как тебя отпустили те, кто мог и убить». Крыска явно успела кое-что зацепить из самых значимых воспоминаний лисицы. Видя, что та не понимает ее, она отправила лисе мыслеобраз. Нечто огромное сбивает лисицу с ног, отбрасывая, еще живую, в кусты. Некто находит ее, лечит, выхаживает, выкармливает, усиливает. Теперь лиса привязана к своему хозяину. Кицуна тявкнула и разжала зубы. Крыска даже не попыталась сдвинуться с места. Вместо этого передала новый образ. Лиса нападает на беззащитную крыску. Крыска привязывает себя к ней как к хозяйке. Лиса выкармливает крыску и уносит с собой. Кицуна наклонила морду на бок, подобно собаке, которая встретила нечто новое и непонятное. Склонилась к химере, обнюхала и лизнула ее языком. Малое исцеление заработало. Через несколько секунд крыска уже могла пошевелиться. «Назови свое имя». Лисица вызвала в памяти образ Литаки, которая зовет ее по имени. «Я, охотница Рата, клянусь служить верой и правдой охотница Кицуны». Над головой крыски сверкнула фиолетовая вспышка. Кицуна не знала, можно ли верить клятвам, и вообще не понимала, что значит верить. Но вот несколько ритуалов привязки нашлось в базе знаний «Прошивка полуразумной боевой твари», версия 13 июля 8976 года, которую Дим влил в своих питомцев, Анчара и Кицуны. Оттуда лисе пришла уверенность. Все в порядке. Более того, молодая хищница сразу же почувствовала, что теперь не одна. К счастью, в числе ее инстинктов присутствовал и материнский. Лиса начала вылизывать свою подопечную. Через несколько минут Рата ожила, сделала несколько прыжков вокруг хозяйки и забралась ей под брюшко. Лиса лизнула Рату еще раз и забросила себе в пространственный карман, даже не подумав, а не повредит ли это крыске. Не повредила. Рата проигнорировала стазис и безвременье кармана и спокойно продолжила общаться с хозяйкой оттуда. Аналогично тому, как продолжали общаться с Димом из Кинокира и Хранитель, помещенные им в подобный карман. «У тебя есть источник, дай мне напиться из него». Почувствовав недоумение хозяйки, крыска передала образ горящего огня в районе сердца лисы. Именно туда привязал Дим источник энергии, подпитывавший силовой каркас хаоса. Кицуна даже не успела подумать, как именно можно открыть этот источник для кого-то другого, как инстинкт, точнее, навык, переданный вместе с источником, сделал все сам. Раздел пространственного кармана, в котором поместилась химера, наполнился энергией в мгновение ока. «Спасибо, мне этого хватит на год», — сообщила довольная Рата. «Теперь поохотимся». Лиса, наконец, вспомнила, зачем забралась в изнанку. Вернулась к тоннелю, связывавшему два куба, один в мире субкуб, другой — в центральноамериканской пещере, и прыгнула к его выходу. Выпав в обычное пространство, сразу же уловила след врагов, как обычный, так и аурный. Прошла, принюхиваясь к земле, до стены пещеры, в которую уходила тайная тропа, проложенная магом Шейслером. Остановилась в недоумении. С тайными тропами, то есть с протяженными пространственными тоннелями, ей пока не приходилось иметь дела. «Вижу вход в тропу», — подала голос Рата. «Открыть?» — Кицуна выразила согласие. Часть стены перед ней тут же изменилась. Зрение было бессильно уловить разницу по причине кромешной темноты в пещере, но обоняние подсказало дорогу вперед. Лиса побежала по тропе, пока не вывалилась из нее посреди изрытого шинами внутреннего двора поселения наркодельцов. «Кицуны, рад видеть тебя!» Голос показался знакомым. Лиса обернулась. «Да, это человек хозяина. Тот самый, с которым Кицуны и Анчар путешествовали по Луне». Кицуны подпрыгнула и лизнула человека в щеку, после чего выложила ему под ноги головы врагов. О своей новой подопечной хитрая разбойница сообщать не стала. Миртикас, город Колос, помпезный и мрачный зал Совета Магической Гильдии. За столом в президиуме, архидемононг, его теперь уже законная жена Лена Стерпихова и ее отец Александр Николаевич. Последний находился в демонической испостаси, недавно приобретенной от своей дочери и выученной посредством симбета. Землянин время от времени дотрагивался до своих рожков и еле заметно усмехался. Лена сидела в своей человеческой ипостаси. В креслах по периметру зала сидели высшие офицеры бывшего гарнизона лорда Нураза, все архидемоны. «Господа, для начала ознакомьтесь с дарственной лорда Нураза». С этими словами он взял со стола документ, сфабрикованный в нейтральном мире Леной и Мальвиной, и показал лицевой стороной присутствующим. «Он передал мне в собственность, среди прочего, весь свой анклав в мире Эррах, включая и права сеньора над жалованными некоторым из вас наделами на его территории». Демоны переглянулись. Со своего места поднялся старший по званию, генерал, бывший глава гарнизона города Колос, архидемон Кан. Он подошел к столу и внимательно изучил дарственную. Махнув рукой, подозвал своего адъютанта Донга, боевого мага и мага разума. Тот вскочил с места, подбежал к столу и поднес ладонь к документу. Мелькнуло плетение опознания. Через несколько секунд маг убрал ладонь, встретился глазами с начальником и молчаливым кивком дал понять, что дарственное подлинно. Генерал потемнел лицом, бросил быстрый взгляд на Онга, но тут же взял себя в руки и обернулся к залу. «Все верно, этот архидемон, наш новый сеньор, точнее, тех из нас, кто владеет наделами на его земле. В этом лэр, простите, владыка лорд Онг совершенно прав. Остальные, кто давал присягу лорду Нуразу как простой наемник, под эту дарственную не подпадают. В собственность владыки лорда перешли также и все те, кто был связан с лордом Нуразом клятвой полного служения. И, вы видели, господа, что именно их мечами, в дополнение к своим големам, отряд лорда Онга захватил город». Генерал Кан повернулся к президиуму. «Владыка лорд, каковы ваши планы в отношении нас, бывших вассалов Нураза, как владеющих наделами, так и наемников? Для начала, займите свое место, господин генерал», — ответил Онг, изобразив на своем лице доброжелательную улыбку. Дождавшись, когда генерал займет свое место, Онг вышел из-за стола и прошелся вдоль ряда кресел, занятых его новыми вассалами, критически осмотрел некоторых из них. «Господа, для тех, кто владеет поместьями в анклаве Эррах, ничего не меняется. В силу вассальной клятвы вы обязаны по первому требованию сеньора предоставить военную дружину, либо явиться лично для несения воинской службы. Считайте, что это свое требование я озвучил. Мне нужны ваши мечи, но еще больше, навыки и опыт тактических аналитиков и военачальников поля боя. Тем же, кто дал присягу наемника, я предлагаю перезаключить договор со мной на добровольных основаниях». «Какова судьба родственников лорда Нураза?» – спросил Кан. «Немногие знают, что я состоял». «Состоите. Лорда Нураза никто не лишал жизни, точнее, активного состояния умертвия. Состою в дальнем родстве Нуразом. Пусть это останется самым большим невезением в вашей жизни», – снова улыбнулся Онг. «Меня нет особой неприязни к нему лично, ни, тем более, к его родственникам. Он не успел причинить нам серьезного вреда. Более того, я...» Он искоса глянул на Лену так, что та потупилась и начала нарочито усердно изучать какие-то бумаги на столе. «Признателен лорду Нуразу за щедрые дары. Считаю, что с его стороны это был шаг в правильном направлении». На лице генерала Кана мелькнуло легкое удивление. Заметив это, Онг прервал свой монолог. «Слушаю, генерал, что вы хотели сказать?» Генерал окинул взглядом присутствующих. «Лишних ушей здесь нет. Владыка, если лорд Нурас на свободе, этот отморозок срочно вышел на пенсию по состоянию здоровья». Прервала его Лена, «можете не бояться, он не отомстит». Кан в гневе обернулся к столу, чтобы дать отповедь дерзкой человечке, но, встретившись глазами с Леной, которая включила режим снежной королевы, осекся. «Не совсем понял, что вы хотели сказать, леди. Но, знаете ли вы», генерал снова повернулся к Онгу, «что у Нураза есть старший брат, очень влиятельная фигура в нейтральных мирах». «Нуракос проследовал вслед за любимым братом», — отчеканила Лена. «Вы все поняли, генерал», — добавил Онг. Кан бросил взгляд на архидемона и его супругу. «Думаю, я понял достаточно. Лично мне не важно, жив Нурас или нет, я его и при жизни не боялся. А как вы будете убеждать сидящих здесь наемников, это не мое дело. Им может быть не безразлично, что их бывший начальник, жестокий и мстительный, сохранил хотя бы долю своей прежней силы. Не вижу ничего плохого в том, что, заключая новый контракт со мной, эти бравые демоны будут понимать, чем им это может грозить», — спокойно ответил Онг и добавил, уже обращаясь ко всем: «Итак, господа, моих вассалов, а также тех, кто надумал принести мне присягу наемника, я прошу остаться. Остальные свободны. В течение 3 дней вы должны либо покинуть этот мир, либо присоединиться к моему отряду. Там, на столе, текст присяги». Наступила тишина. Спустя минуту наемники один за другим подошли к столу, разобрали листы пергамента и по очереди зачитали их содержимое. «Благодарю вас, господа, за то, что вы немало не усомнились в перспективах службы под моим чутким руководством. В ближайшие дни я переговорю с каждым из вас лично, после чего сформирую новую структуру гарнизона города Колос. Комендантом города я назначаю лэра Александра, своего тестя». Демоны окинули взглядом Александра Николаевича, а маг запустил в него плетением опознания. Получив отклик, маг молча опустил глаза. Землянин в его глазах выглядел настоящим архидемоном. «Вопросы ко мне или Лору Александру?» Дежурно поинтересовался он. «Хорошо, все свободны. Миртикас, город Колос, сутки спустя, ночь». Генерал Кан сохранил за собой особняк, который занял после захвата города. С ним жил и его адъютант Донг. Ночное патрулирование внутри города и дозоры на его стенах были также восстановлены в полном объеме. Поэтому генерал и его адъютант, впервые после перехода власти к отряду архидемона Онга, могли позволить себе ночной сон. Где-то около 2 часов ночи Донг проснулся и открыл глаза. Так бывало тогда, когда к периметру их расположения подбирался противник под маскировкой, невидимый для простых демонов-часовых. Будучи магом разума, Донг мог видеть и пеленговать таких разведчиков-диверсантов по их ментальной активности. Пусть и не всегда отчетливо, Донг оделся и выскочил на улицу. Присмотрелся к окрестностям особняка, затем перевел взгляд на ближайшую сторожевую башню, возвышавшуюся над стеной города. Так и есть, разведчик на грифоне. Но почему один? Донг ощутил присутствие одного разумного на высоте 20 метров над городской стеной. Грифона таким образом он заметить не мог, поэтому просто предположил его наличие. Как еще в этом мире могли передвигаться разумные? Версию дирижабля или иного летательного аппарата демон даже не стал рассматривать. Донг быстро вернулся в особняк, взлетел по лестнице на 2-й этаж, ворвался в спальню своего начальника и аккуратно разбудил. Генерал открыл глаза и вопросительно уставился на адъютанта. «Над стеной города, разведчик под маскировкой», — сообщил тот, — «на грифоне или чем-то похожим». Кан поднялся с постели, взял со столика переговорный артефакт и соединился со своим новым сеньором. «Владыка, тревога. Над городом разведчик под маскировкой. Летит, скорее всего, на грифоне, а не на летающей лодке типа вашей, но, даже если это так, без ваших летающих големов мы либо понесем неоправданные потери, либо просто упустим его. Благодарю, генерал. Оставайтесь дома, не показывайте ничем, что кто-то заметил разведчика. Я под маскировкой лично перенесусь в казарму и аккуратно сыграю в ружье. В течение 5 минут заберу вашего мага». Он к помысли связи разбудил Лену. «Просыпайся, нужна твоя паллада. Над городом неизвестный разумный». Через 3 минуты оба сидели в рубке пилота корабля древних. Сразу же перенеслись к особняку генерала и забрали Донга транспортным лучом. Тот не смог скрыть своего шока и вытаращенными глазами осматривал интерьер кают-компании корабля. Лена вышла из рубки в кают-компанию, чтобы проинструктировать мага. Застыла, как вкопанная. «Девочки, а вы что тут забыли?» В помещении, прислонившись к стене, стояли Мальвина и Ира. Они вызывающе, но не дерзко, взирали на Лену. «Вас опасно оставлять одну, Елена Александровна», — заявила Мальвина, даже вместе с владыкой Онгом. Маг Донг, услышав такое, сделал вид, что тщательно проверяет свою амуницию. «Донг, показывай направление на разведчика», — скомандовала Лена, сделав вид, что не расслышала выпад подчиненной. Маг недоуменно уставился на светло-серые стены кают-компании без единого окна и повернулся к Лене за разъяснениями. «Паллада, дай обзорный экран». Донг вздрогнул, увидев, как пропали стены, показав обзор на 360 градусов, а также вверх и вниз. Придя в себя, указал направление на центр города. «Там дирижабль, нельзя дать ему сблизиться и повредить его», — вскричала Лена. «Нет, пусть подойдет поближе и зависнет, а мы сблизимся с ним», — возразил Онг. «Хочешь взять языка? В идеале, да». Лена повела палладу в сторону разведчика, под маскировкой. «Дальнейшее сближение с объектом невозможно», — внезапно сообщила эскин корабля высших. «Почему?» — возмущенно переспросила Лена. «Объект вносит возмущение в пространственно-временный континуум. Они влияют на точность моего позиционирования. Есть опасность столкновения с объектами на поверхности. Что за возмущение?» Лена пересказала разговор с Палладой и уставилась на Онга, перекладывая на него ответственность за анализ ситуации. «Думаю, аппарат разведчика использует антиграф, то есть манипулирует метрикой пространства», — предположила Мальвина, поддерживая планку самой умной в команде. «Паллада движется, используя пробой пространства». «Донг, расстояние до противника?» — спросил командир отряда. «300 метров», — неуверенно произнес маг. Он кивнул, попрыгал на месте и исчез в прыжке. «Безумие! Прыжок, ведь...» «Тоже пробой пространства», — прошептала Мальвина. Онг, действительно, промахнулся 40 метров, тут же прыгнул еще и еще, сокращая дистанцию до летательного аппарата, который пока никак себя не проявлял ни в видимом диапазоне, ни в ментальном. Архидемон надеялся только на то, что разведчик занят изучением дирижабля и не собирается совершать резких перемещений. Наконец, четвертый прыжок закончился тем, что он ударился о твердую, но невидимую поверхность. Не обращая внимания на более легкую потерю ориентации, архидемон достал артефакт Луддит, коснулся им поверхности аппарата и сгенерировал плетение. С летательного аппарата сразу же слетела маскировка. Более того, он камнем рухнул вниз, на крыше квартала магов, над которым висел дирижабль. К счастью, квартал на тот момент был практически безлюден. Часть магов была уничтожена при захвате города, часть уведена на жертвенный алтарь портального купола, часть разбежалась. Он к прыжкам переместился на ближайшую крышу, достал пистолет-пулемет и приготовился атаковать пилота. Глайдер производства Империи Аграфов, шестое поколение, неожиданно сообщил Финн, симбиот Онга. Основное военное назначение – разведывательно-диверсионные операции. «Ты уверен, что именно Аграфов изделие?» – переспросил Онг, разглядывая аппарат. 15-метровый каплевидно-остроносый в профиле треугольный, если смотреть снизу, с вероятностью 89%, ответил псевдоличностный педант. Пилот, действительно, сумел выбраться из падающего глайдера. За секунду до соприкосновения с крышей какого-то особняка, оттолкнулся от бортика кокпита, придав себе импульс в сторону и вверх, чтобы уменьшить скорость падения. А пилот не слаб, мысленно пробормотал Онг, оценив визуально силу толчка. Пилот все-таки ударился о крышу с такой силой, что проломил ее. Онг немедленно прыжком переместился к нему по маркеру, который успел поставить, пока тот падал. Тут же на рефлексах ушел с линии атаки. В сантиметре от плеча просвистел болт, сгусток плазмы выстрела из бластера. Пилот медленно поднимался из-под обломков крыши и интерьера верхнего этажа особняка, наводя бластер на архидемона. Его одежда была на вид так же чужда миру магии, как и глайдер. «Десантный скафандр комбинезон Империи Аграфов», — сообщил Финн. Онг, готовясь к прыжку, высадил очередь из пистолета-пулемета по ногам противника. Тот успел увернуться, уйдя в перекат и скрываясь за обломками какого-то стола. Архидемон к этому моменту уже появился у него за спиной. И снова перекаты выстрела из бластера. Уже Онгу пришлось уворачиваться, упуская возможность прицелиться. Расстреливать противника наповал не хотелось пока. Даже ввиду того, что у разведчика такой дилеммы не было. Он явно понимал, что с потерей глайдера стал уязвим для гарнизона города, и стремился ликвидировать нападавшего, пользуясь равенством сил. Последующие серии выстрелов обеих сторон также не принесли результата. Маневренность противников явно превосходила их возможность вести прицельный огонь, но время работало против разведчика. Глайдер перестал вносить искажения в навигатор Паллады. Корабль древних завис над домом, и на разведчика рухнула Лена, перешедшая в режим слияния со стихией металла. Фигура в скафандре и на этот раз успела уклониться от столкновения с новым противником. Однако, в режиме ускорения Лена превосходила Ионга, и этого неизвестного бойца. Пользуясь тем, что Онг, наконец, смог сократить дистанцию и продемонстрировал замах мечом, Лена подобралась с противоположной стороны и попыталась обездвижить противника захватом. Однако, все ее силы терминатора, то есть живого металла, не хватило для фиксации противника. Тот небрежным движением плеча отбросил Лену к противоположной стене и тут же, не прекращая движения, уклонился от меча Онга и с разворота нанес тому удар в солнечное сплетение. У архидемона потемнело в глазах. Лена, которой прием разведчика не причинил особого вреда, бросилась на помощь мужу, который, пусть и на доли секунды, остался беззащитным. В этот момент разведчик заметался, замедлился и, наконец, повалился на пол. Над ним стояла Мальвина, растопырившая пальцы, язычки над разведчиком.